Глава 14. Путешествие. Мы долго не начинали. Точно Серов планировал помариновать нас побольше, чтобы мы потомились, подготовились. Я чуял, что здесь больше не психологией пахнет, а какими-то проверками на вшивость. Некоторые из сидевших в кругу активно посматривали в мою сторону. Я же лишь подсчитывал, кто и сколько раз куда посмотрел. С разгромным счетом 9-0 выигрывал я. Похоже, что сегодня я был единственным новичком. Серов шуршал бумагами, как заправский секретарь. Компания, которая здесь подобралась, выглядела странно. Да уж, анонимные писатели. «Господа и дамы!» – громко начал Михаил. «Я бы хотел, чтобы вы поприветствовали сегодня нашего новичка!» Пятерка сидевших поаплодировала. Правда, весьма скудно. Это лишь убедило меня в том, что вокруг меня собрались настоящие писатели. Себе бы они с удовольствием поаплодировали в полную силу. Проклятые эгоисты! «Может, тогда с него и начнем?» – предложила Карина. «Тебе всегда жуть, как хочется другие истории послушать!» – воскликнул мужчина в возрасте. «Сейчас, между прочим, твоя очередь!» «Моя, моя!» – разулыбалась Карина, глядя мне в глаза. «Икота, икота, перейди на Федота!» – рассмеялась она. «Наши правила неизменны!» Зазвучал голос Серова. «Специально для нашего нового гостя я их повторю. Никаких имен. Вероятно, через несколько лет кто-то из вас может стать известным. Личные контакты за пределами наших собраний лучше всего минимизировать. К счастью для вас, я человек понимающий. И если вы захотите где-то еще собраться, то сделайте это, несмотря на мои правила». Поэтому можете встречаться, но в разумных пределах. И без каких-либо близких контактов. Тоже может сказаться на ваших результатах. «Так это тренинг или просто терапия?» Спросил я волнительно. Ситуация, когда шестеро сидят в тесном кругу на стульях, вызывала странные эмоции. «И то, и другое», проговорил Серов. Мне на миг показалось, что сам он с трудом сдерживается, чтобы не произнести вслух имя, когда говорит с нами. Но все же он психолог. Должен справляться. «Хорошо», – медленно проговорил я. «И тем не менее, правила относительно выступлений позволяют передать роль новичку, если тот не против. Вы же не против?» – продолжил Серов. «Я не знаю даже», – отозвался я. «Не уверен, что готов к этому. Но во время нашей последней встречи вы сказали, что у вас есть сюжет?» «Да, но сейчас я подумал, что он очень похож на то, что я когда-то писал раньше», – воскликнул я и взялся вертеть головой, чтобы увидеть Серова. Но освещение было таким, что психолог находился в тени, тогда как все мы были на свету, а вечер этим прекрасным летним днем просто сиял. «Похоже, и одно, и то же не... не одно и то же», перебила психолога Карина, которая здесь чувствовала себя очень уж уютно. «Ну, тавтология же», расстроенно протянула девушка сбоку. «А ну, лучше не использовать, если только это не прямая речь, которая ведется от лица человека слабообразованного», добавил мужчина в возрасте, который обвинял Карину в нарушении правил. «Какие тут все умные собрались!» воскликнул я. «Как же вы книжки-то пишете?» «Уж точно не со словарем Ожегова», продолжил мужчина. «Простите, я не знаю, как пишете вы, но современная молодежь попросту не знает правил. Путает тся и тя. Не знает, когда писать ни, а когда не? Перебарщиваете, товарищ!» Бросила на него гневный взгляд Карина. «Причем настолько, что хотите под одну гребенку загрести всех представителей плюс-минус одного возраста. Может быть, у меня есть диплом филолога, например, а вы меня туда же, к молодежи, записали?» «Давайте диктант!» – наклонился к ней мужчина. «Я пожалел, что не знаю их имен, но правило есть правило. Впрочем, всегда можно было давать прозвище. Наверняка у них они уже имелись. Между собой». «На слабо вы меня точно не возьмете!» – ослепительно улыбнулась Карина. «Представьте себе, я не соглашусь на диктант просто потому, что вы предложили». «Я предложу вам решение лучше», – заговорил Серов, в голосе которого нотки удовлетворения ощущались так сильно, будто он – натуральный Винни-Пух, только что нашедший горшочек меда. «Признаю, что мне очень нравятся ваши споры и перепалки. Однако у нас новичок, и его необходимо выслушать. Кстати, он готов?» «Вроде бы», — глухо отозвался я. «Не отрепетировал речь перед приходом сюда», — пошутила Карина, а потом добавила. «Да-да, я тоже могу взять на слабо». «Настоящему писателю не нужно репетировать», — хрипло проговорил парень задротского вида. «Все, что есть в голове, должно литься гладко. Вот, например. Можно же, да?» «Покажите, что можете», — вежливо дозволил Серов. «Вот, например, социальная драма. Допустим, парень, который не сирота, но живет без родителей. Мать ушла к другому, а отец укатил на заработки в Москву. Парень растет самостоятельным, учится в колледже, ищет работу. Но тут родители возвращаются, встречаются и решают, что жилье надо продавать. И беда в том, что парню уже есть 18. Так что он не может больше претендовать на жилье, и ему приходится съехать. Тратить большую часть денег...» «Спасибо, мы поняли», – остановил его психолог. «У вас прекрасно получается. Вероятно, личный пример?» «Двоюродный брат». «Вот, пожалуй, хорошее подтверждение тому, что истории из жизни всегда получаются ярче и живее», – добавил Серов. «Не соглашусь», – воскликнула Карина. «Вся история вкратце упирается только в деньги и жилье. Где у него друзья? Девушка? Может, друзья отвернулись от него? Или он был нелюдимым? Где развитие персонажа? Нашел или потерял? Стал лучше или хуже? Так себе история». «Поддерживаю». Вторая девушка, которая тоже не отлипала от телефона, вдруг подала голос. «Эмоций здесь нет. Сухая история. Жил, ушли, пришли, выгнали». «Так это же только план», – взялся спорить парень. «Я бы предложил на вашем примере решить новичку, хороший то был пример или плохой, и составить собственный, краткий или подробный, живой или не очень», – предложил Серов. «Он у нас впервые. Я подскажу, зачем это все нужно. Если устно получается проговорить историю даже в виде простого плана, то потом вы легко его разовьете». Мне вдруг захотелось спросить, какую выгоду с этого будет иметь сам Серов. Однако я не решился перебить психолога. «Хорошо», — согласился я. «Историю в виде плана. Что-то такое жизненное. Ха. Давайте попробую». «Просим», – тоном ведущего телепередачи выдал Серов. «Возьмем в качестве главного героя кого-то несложного, обычного, кого много в нашей стране. Менеджер, например». «Какой угодно. Хоть из салона связи, хоть из продуктового магазина. или даже из крупной компании. Начал я, и когда убедился, что никто не собирается меня перебивать, а парочка задротов даже телефоны в стороны отложила, с большей уверенностью продолжил. Его положение можно даже подчеркнуть, что у него все самое обычное. Обычная жизнь с женой или в разводе, с детьми или без них, простой, ничем не выделяющийся автомобиль или даже его отсутствие. Но потом, когда читатель вникнет в эту простоту, еще не успевшую ему наскучить, надо сделать что-то дерзко необычное. Например, ввести в самую обычную жизнь необычного персонажа, вооруженную девицу. Неожиданно для себя произнес я. «Фу, как банально!» Тут же произнесла девушка. «А мне нравится! Сильная героиня!» Добавила Карина. «Продолжай!» Улыбнулась она мне, пока все прочие не сделали ни одного комментария. «И тут можно пойти двумя путями!» Разошелся я. «Один путь — показать, что герой имеет какую-то тайну, на которую можно лишь намекать, но не раскрывать ее полностью. Тогда у читателя будет загадка и стимул читать дальше, чтобы эту загадку раскрыть. Или же оставить главного героя самым простым и обыденным, но ввести в его жизнь эту самую девицу, которая будет его использовать, мотивировать. Например, потянет за собой». Я тут же подумал про Алину, которая с пистолетом в руке ворвалась в мою квартиру. «Покажет мир с другой стороны. Научит тому, чего он не умел». «Стрелять и убивать», — фыркнул мужчина. «Как всегда, тупой боевик. Тут можно добавить какую-нибудь загадку». Тут же нашелся я. «Тайны государственного уровня, вселенной, что-то из прошлого, вроде истории в стиле Лары Крофт или Индиана Джонса. Снова преклонение перед Западом!» Чуть ли не с презрением выдал мужчина. Тут уже не сдержалась Карина. «Вообще-то типовых сюжетов не так и много. И если уж на то пошло, то все наши сюжеты пришли с Запада. Из Рима, Греции или Европы». «Ишь, какая!» Пробормотал мужчина в некотором смущении. «Раньше бы так на старших не наезжали. Она на вас агрится только потому, что вы не правы и усиленно доказываете свою же неправоту, выдавая ее за действительность», — проговорил парень-задрот. «А еще вы явный шовинист», — добавила его соседка. Пока что в нашу бурную дискуссию не вмешался только тот, чье лицо было скрыто длинными волосами. Но и тех, кто поднял шум, уже хватало. «Яйца курицу не учат», — возмутился мужчина в возрасте. «В наше время уважительное отношение к старшим...» «Так мы вас и уважаем», — проговорила Карина. «Хотя бы тем, что вас послать бы нахуй. А мы с вами до сих пор разговариваем и пытаемся что-то доказать». «Вот же, блядь», — рявкнул тот. Теперь я удивился тому, что Серов до сих пор не влез в этот спор. Ему как будто доставляло удовольствие наблюдать за происходящим. Мат слышался в речи все чаще, но обсуждение продолжалось еще пару минут, пока Серов, как судья молоточком, не бахнул по столу ладонью. «Достаточно!» — крикнул он, и все тут же замолчали. Даже мужчина в возрасте, который до того высказался, что в Союзе бы такого не допустили. «Вы все не умеете слушать!» Как пристыженные школьники, все молчали в поистине гробовой тишине. «Итак», — кашлянул я, — «боевик или приключение? Может быть, политический триллер. И этот вариант тоже хорош. Непременно романтическую линию. Или любовную даже. Не до полноценной эротики. Хотя в нынешних условиях...» Я почему-то посмотрел на Карину, а та с едва заметной улыбкой и горящими глазами пристально глядела на меня. «Тут все от аудитории зависит. Чем шире, тем меньше всего экстра. Но в любом случае, вооруженная девица уже пришла в дом к главному герою. После этих слов я ощутил себя самым крутым рассказчиком, так как все, даже потлатый, обернулись ко мне. Как только я сдержался от злорадной ухмылки. Пришла не просто так. Подвезло ему. Даже не ему, а его квартире. Словом, он оказался в нужный момент в нужном месте. И это сделало его день. Я замолчал. «А что было дальше?» — спросила Карина. «В следующей серии расскажу», — улыбнулся я. Аудитория скрипела стульями, ерзая на них. За моей спиной послышались хлопки. «Браво!» — громко вскрикнул Серов. «Великолепно! Вы точно сделали мой день!» «Настоящее путешествие в твою голову!» — подмигнула Карина. Я ощутил, что краснею, но где-то в голове мелькнула мысль. «Вероятно, мне все же будет где переночевать».